Глава 18, в которой позывы совести превращаются в голос богов. Мы неплохо провели время во всех смыслах. Даже я не отказался от предложенной мне девочки. И ночь прошла без эксцессов. Может, потому, что спали мы в одном доме, и я не забыл выставить караул и внутри, и снаружи. Само собой, мы гости, а гостей убивать не положено. Богами не одобряется. Но мы с медвежонком знали одну историю, когда это правило грубо нарушили. А боги что? Хорошая жертва, и боги тебе простят. С утра мы плотно позавтракали, снабдились на дорогу всем необходимым для дальнего плавания и погрузились на корабли. Конечно, мы их ограбили. Но все, включая даже самого ничтожного Треля, понимали, что могло быть хуже. Намного хуже. Тем не менее, меня мучила совесть. А потому, когда запасы уже были загружены и бойцы занимали места на румах, я, задержавшись, поймал Эйна Гуся и вручил ему мешочек с 10 марками серебром. Думаю, это с лихвой покроет то, что мы выпили и съели. И ушел, увидев напоследок, как изумленно расширились глаза старого калеки. И мы отплыли в отличном настроении, во всяком случае, я. Но не успели мы пройти и половины фьорда, как настроение нам категорически испортили. Аж 3 дракара двигались нам навстречу. Правда, один из них, похоже, шел на буксире, но даже тех 3 с лишним десятков бойцов, коих я насчитал на флагмане, было бы вполне достаточно, чтобы создать нам проблемы. А когда в параллель ему встал 2 дракар, мне стало совсем грустно. Сейчас нас будут бить. Возможно, до смерти. На дракарах противника убирали паруса, а наши супротивники поспешно облачались в доспехи. Мы делали то же. Понятно, чем все это пахнет. «Белые щиты на мачты!» — гаркнул я так, чтобы меня услышали на других кораблях. Хотелось бы получить ответ на один вопрос. Кто перед нами? Здешний это ярл или посторонний? Может, парни сюда для ремонта заплыли? Или пограбить? Кнор тем временем поравнялся с нашим дракаром. Я спрыгнул на палубу и перебежал на нос. Увидев белые мирные щиты, супротивники тоже затабанили. Это хорошо. Значит, сразу рвать нас на части не станут. «Кто ты, ярл, загородивший нам дорогу?» — нагло выкрикнул я. «Здесь я спрашиваю», — заревел в ответ мужик в сверкающем шлеме с непривычным для меня ребром жесткости, тянувшимся от наглазника к затылку. «Я Бринхильярл. Это мой фьорд. Кто ты и что здесь делаешь?» «Ульф Хёвдинг из Хирда Ивара Рагнарсена. И я был в гостях в твоем селении». «Ты, Бринхильярл, аж задохнулся от ярости». «А что ты думал, мужик? Мы сюда, по-твоему, искупаться зашли?» «Если ты... Я тебя...» Бринхель сжал кулаки. «Ого! А десница-то у него забинтована. И у того, что стоит за ним, из-под открытого шлема повязка выглядывает. А парни-то в переделке побывали. То-то они не стали сразу лезть в драку». «Не кричи на меня, Бринхельярл!» — потребовал я. «Хочешь драться со мной один на один? Я готов. И в следующий раз слушай меня повнимательнее. Разве я сказал, мы убили твоих родичей? Я сказал, мы были гостями». «Ты лжешь!» «Вот за такие слова, дорогой мой, положено отвечать. Но я тебя понимаю. Ты бы наверняка церемониться не стал. А я как чувствовал. Может, подсознание сработало. Вспомнились те 3 паруса, которые видел со скалы Лейв. Я сказал, что готов биться с тобой когда угодно и где угодно, — закричал я. — Лучше прямо сейчас. Тор мне свидетель, ты облыжно обвинил меня во лжи. Клянусь именами моих предков, если ты солгал, то умрешь такой страшной смертью, какую не можешь и вообразить. Никто из вас не уйдет отсюда живым, и умрете вы так позорно, что Один отвернется от вас. Ну да, похоже, этот ярл вообразил себя богом. Но их значительно больше. Потому смирим гордыню. Я посчитал их, — сказал подошедший ко мне Свартхёвди. Примерно 60. Слишком мало для 3 дракаров. Но на нас хватит. Думается мне, они попали в такую же историю, как мы. У них много раненых. Да, — сказал медвежонок. Скиди, когда вешал на мачту щит, видел множество лежащих на палубе. Из зашедшего на буксире дракара вынырнула лодка. 4 бойца, энергично работая веслами, обогнули нас и пошли в сторону селения. Что ж, будем ждать. А не подразнить ли мне немного нашего супротивника? Свартхёвди, — сказал я, — пусть мне принесут кусок свежего сыра. Принесли. И я демонстративно принялся его кушать. Уверен, слюноотделение у супротивников, которые меня видели, началось неслабое. Сыр свежий. А вот фиг вам, нечего было меня оскорблять. Стоит ли их дразнить? — забеспокоился медвежонок. Их больше, и они не выглядят сосунками. Брат мой, если бы они хотели напасть, то напали бы сразу, — сказал я. Но победа над нами будет стоить и многих бойцов. Они же и так потрепаны. А теперь скажи мне, кого ярл посадит на румы через год? Того, кто останется после драки с нами, еле хватит на 1 корабль. И где он возьмет новых, скажи мне, пожалуйста? Тролли из ближайших гор наймет? Он полезет в драку, если решит, что затронута его честь. Тогда у него просто не будет другого выхода. Тогда он будет драться, — заявил медвежонок. Если бы с моих людей взяли Страндхук, я бы точно почувствовал себя оскорбленным. Я не стал ничего ему говорить, только улыбнулся загадочно. Так что мы ждали почти до полудня. А потом из-за скал появилась лодка, в которой помимо 4 гребцов находился умный дедушка Эйн. Дедушки помогли подняться на флагман, после чего они с ярлом обнялись и отправились в уголок разговаривать. Говорили недолго, 5 минут, не больше. Потом ярл что-то крикнул, и на нос его дракара водрузили белый щит. На носу появился Бринхель-ярл. Лицо у него было, скажем так, смущенное. Хотя подобное выражение было настолько несвойственно его надменной роже, что я буквально ощущал, как с усилием напрягаются отвыкшие от работы мимические мышцы. «Прошу тебя, Ульфхёвдинг, пожалуй ко мне на корабль!» — крикнул он. Я дал команду гребцам. Те подали дракар на 10 метров вперед. Мы поравнялись. «Я с тобой!» — буркнул медвежонок, и мы одновременно перемахнули через борта. «Я был неправ», — первым делом объявил мне ярл. «Согласишься ли ты принять Виру за мои неправедные слова, Хёвдинг?» «Соглашусь», — ответил я и покосился на медвежонка. Мой побратим пребывал в изумлении. «Тогда прими!» Ярл стянул со здоровой руки золотой браслет и протянул мне. Судя по цвету и весу, настоящее золото. На зуб пробовать не буду, неприлично. «Ты мог убить моих людей», — сказал ярл, — «но ты пощадил их. Ты мог взять даром то, что хотел, но щедро заплатил за все. А ведь ты не знал, что я встречу тебя здесь. Ты не мог знать? Почему ты так поступил?» «Я, Ульфхёвдинг, не воюю со стариками и женщинами», — с пафосом произнес я. «И если я гость, то не граблю тех, кто меня принял. Меня одарили тем, что нужно мне. Я отдарился, как это заповедовано богами и пращурами. А боги никогда не оставляют без вознаграждения тех, кто им люб». Я подбросил вверх подаренный браслет и надел на запястье. Эта игрушка тянула 200 граммов, а это побольше, чем 10 марок. «Я буду думать о том, что ты сказал», — пообещал Бринхель. «А пока знай, Ярл Ферилфьорда отныне твой друг. Я говорю это от себя и от имени моих сыновей. Если тебе нужна будет помощь или приют, ты найдешь их здесь». На этой оптимистической ноте мы расстались. Спустя полчаса, когда дистанция между нами и чужими дракарами достаточно увеличилась, мы встали на якорь. Весь мой хирт собрался на палубе Кнора. Многие слышали наш с Бринхелем диалог, но о том, что происходило на палубе его дракара, знали только мы с медвежонком. Так что все хотели услышать, почему местный ярл нас выпустил. Ну и перекусить настало время, а на палубе Кнора была самая большая жаровня. Я предоставил медвежонку описать события. И он, как всегда, сделал это отменно, изложил ярко и поэтично. Народ косился на мой новый браслет и удивлялся. Озвучил удивление Гримар. «Хёвдинг, а о каком отдарке говорил ярл?» — спросил он. «Я отдал Эйну Гусю 10 марок». Немая сцена. Потом сразу 5 человек одновременно воскликнули. «Зачем?» «Я почувствовал, так надо», — веско произнес я. Вот так и зарабатывается авторитет в этом мире. И слабость, гуманизм и доброта превращаются в силу. «О-о-о!» — выдохнули все. Потом Гримар произнес торжественно. «Ульф Хёвдинг, если когда-нибудь я начну с тобой спорить, скажи 10 марок, и я умолкну». После этого мы отправились обедать. Не хотелось терять время, ведь путь домой не так уж близок.